отказываясь отвечать на письма или телефонные звонки. Еще одна из характерных черт раков – беспричинная резкость, даже злость. Не на кого-то конкретно, а на весь мир. Прохожий, грубо ответивший на ваш вопрос, сосед по столу, в ответ на вашу просьбу, почти швырнувший в вас солонку – все это тоже рак. В эти минуты он, кажется, ненавидит всех и вся. К счастью, такое состояние длится недолго, сменяется фаза Луны, а с ней характер рака. Раки бывают двух основных типов. К первому относятся люди с красивым округлым лицом, нежной кожей, большим улыбчивым ртом, почти совершенно круглыми глазами и детским выражением лица. Второй тип встречается чаще. Он настолько специфичен, что его трудно с кем-либо спутать. Крупное лицо, выступающие надбровные дуги и высокие скулы, брови как бы слились на переносице, образовав постоянную неисчезающую складку, которая ничуть не портит лицо, а придает ему определенное своеобразие. Для этого типа характерна выдвинутая нижняя челюсть и выдающиеся вперед или просто неровные зубы. Глаза маленькие, широко расставлены. Иногда в лице рака можно уловить отдельные черты обоих типов, но в любом случае вы безошибочно узнаете человека, чьей покровительницей является Луна. Среди раков встречаются полные люди, но чаще они худощавые, пожалуй, даже костлявые. Руки и ноги по отношению к туловищу довольно длинные, плечи широкие, а ступни и кисти рук либо необычайно малы, либо, напротив, чересчур велики. Верхняя часть торса у раков обычно гораздо массивнее нижней. Женщины-раки встречаются также двух типов. Независимо от телосложения, плотного или худощавого, у них или очень пышная, или совершенно плоская грудь, среднего размера не бывает. Благодаря этой особенности женщин-раков всегда легко отличить от других. Черты лица раков необычайно выразительные. На них одновременно отражаются десятки различных настроений. Рак, подобно зеркалу или кинокамере, обладает способностью не только запечатлевать настроение, но и хранить их и передавать окружающим. Оттого-то раки так привержены к прошлому, истории, старине. История государства интересует их не меньше, чем история собственных предков. Раки любят коллекционировать антиквариат, древности и все, что связано с прошлым. Раки – надежные хранители тайн и всякого рода секретов. Благодаря своей интуиции, участливости и способности сострадать другим, они нередко становятся поверенными человеческих душ. Но со вниманием выслушав каждого, кто захочет поделиться с ним своими мыслями и чувствами, свою собственную душу, рак тщательно оберегает от любопытствующих. Чтобы лучше понять человека рака, советую вам понаблюдать за повадками настоящего рака. Если рак ухватится за что-либо своей клешней, вам никакими силами его не оторвать. В крайнем случае он может даже пожертвовать клешней. Таков же и рак. Он ни за что не расстанется с тем, что ему дорого, будь то его близкий друг, вещь или работа. Интересно наблюдать за раком, когда он на что-то нацелен. Это удивительное создание никогда прямо не приблизится к вожделенному объекту, а будет делать обходные маневры, не выпуская его из поля зрения. Если вдруг объект, на который он положил глаз, захочет удрать, или кто-то посторонний вознамерится на него покуситься, рак тут же подскочит к взлелеенному предмету и вцепится в него. Поведение раков аналогично поведению их тезок. Поставив перед собой цель, рак никогда не пойдет напролом. Он будет кружить, делая вид, будто занят чем-то другим, и внимательно наблюдать. Но стоит ему почувствовать, что кто-то другой может ему помешать, и он молниеносно завершит задуманную комбинацию и оставит соперника с носом. Что касается благородства и бескорыстия, нельзя сказать, что рак начисто лишен этих качеств. Напротив, он всегда придет на помощь, но только в том случае, когда удостоверится, что помощи больше ждать неоткуда. Рак будет тянуть до последнего, ожидая, что поможет кто-то другой, а не он. Он не из тех, кто безумно растрачивает собственное время или деньги. И все же он существо доброе и жалостливое, и он не даст вам утонуть у себя в глазах. Импульсивность раку не свойственна. Задумав что-то, он просчитает возможные варианты.